Глава 7. На рассвете песни и Флора полетели обратно к колонии, чтобы передать двору вести, а Лун и остальные направились на запад, следуя указаниям наставников. Им понадобилось 7 дней, чтобы добраться до границы леса. Воины летели на пределе возможностей. Нефрит и Лун по очереди несли Цветику, а Утес летел впереди, разведывая путь и отыскивая дичь, чтобы они всегда были сыты. Елея и Вьюн оставляли указатели на верхушках деревьев, чтобы те, кого за ними пошлет жемчужина, могли их найти. Нефрита считала, что жемчужина обязательно кого-нибудь отправит, потому что королева не верила, что они справятся. Лун лишь надеялся, что помощь им не понадобится. Лететь над лесом было труднее, чем над открытой местностью, и они 2 дня попадали под дождь, но еды здесь было вдоволь, да и найти укрытие в висячем лесу было нетрудно. Длительные перелеты всех измотали, однако была в этом и положительная сторона. Как уже выяснил Лун в других путешествиях с Роксура, так у них не оставалось сил на споры. Утес рассказывал о своих путешествиях, звон о том, что читал в летописях. Цветика наверняка тоже знала множество историй, но она всегда слишком уставала, чтобы что-то рассказывать. Лун по личному опыту знал, насколько это неудобно — летать с кем-то. И даже Арбору было бы непросто вынести такое. Они все избегали разговоров о том, что будут делать, если их поиски завершатся неудачей. Прежде чем они покинули изумрудные сумерки, Цветика и один из наставников двора показали им семя исполинского терновника. Семя было мертвым, отделенным от оболочки, и его использовали лишь для того, чтобы показывать юным Роксура, как они выглядят. Однако Цветика объяснила, что их семя будет очень похоже на это. Оно было размером с дыню, светло-коричневое, с твердой рубчатой скорлупой, как у ореха. Лун поднял его и ощутил, какое оно легкое. Было нетрудно понять, что оно мертво. Он чувствовал, что внутри семя пустое, и его оболочка уже давно иссохла. Он сказал: «Как долго наше семя может находиться вне древа, прежде чем оно умрет?» Звон и остальные воины в ужасе уставились на него. Похоже, никто из них об этом не подумал. Нефрита, всегда более практичная, спокойно ответила: «Я спрашивала у Утёса, и он сказал, что не знает». Наставник изумрудных сумерек, сухой, бело-серый Арбор, на вид казавшийся древнее их исполинского терновника, забрал у Луны семя и горестно сказал: «Никто не знает. Такое раньше никогда не случалось». Также наставники смогли сказать Цветике, что, скорее всего, нужно будет сделать, чтобы семя снова прижилось в древе, когда они его найдут. Если они его найдут. Впрочем, это все были догадки, поскольку в аналах летописи о семенах такой проблемы не встречалось. Но Цветика заставила Звона все записать, продублировать и отправила записи ко двору с песней и Флорой. Поздним вечером 7-го дня лес резко закончился и уступил место полю с густой зеленой травой и цветами, белыми и золотистыми. За полем простирался обширный водоем с голубой водой, тянувшийся до самого горизонта. Лун приземлился на берегу и сложил крылья. С воды дул легкий бриз, но он не чувствовал в воздухе запаха соли. Узкая полоса песчаного пляжа резко переходила в мелководье, заросшее тростником, рогозом, голубыми и фиолетовыми лилиями с листами шириной по меньшей мере в 2 шага. Стрекотали насекомые, пели лягушки. Лун шагнул туда, где волны омывали песок, присел и зачерпнул горсть воды, чтобы проверить. На вкус она была пресной, так что это могло быть как большое озеро, так и пресноводное море. Он встал и оглядел берег. Земля изгибалась большой дугой, и нигде не было видно ни следа каких-либо земных созданий, которые могли обитать на побережье. Остальные приземлились на берегу чуть дальше, и Нефрита поставила Цветику на ноги. Утес 2 раза заложил над ними круг, затем спикировал вниз, сел рядом с остальными и принял земной облик. Лун присоединился к ним, и когда он примял траву когтями, она испустила сладковатый аромат. Утёс потянулся, затем поморщился и потёр шею. «Я поищу остров, а вы пока ждите здесь». Другого выбора у них не было. Полёты над водой всегда представляли собой непростую задачу. Роксуры не могли улететь далеко без еды и отдыха, а восстанавливали силы они, лишь остановившись и приняв земной облик. Одно дело лететь над мелким жёлтым морем, зная, в какой стороне находятся острова и что до них меньше дня полёта воина. И совсем другое — лететь над незнакомыми водами. Но утёс с лёгкостью покрывал втрое большее расстояние, чем мог пролететь даже молодой консорт, вроде Луна. «Ты хочешь начать сразу же?» — Нефрита посмотрела вдаль, на воду. «Тебе стоит отдохнуть и отправиться поутру». Утёс одарил её испепеляющим взглядом, с которым Лун был хорошо знаком. «Я не собираюсь терять впустую большую часть дня». «Тебе стоит хотя бы поесть», — сказал Лун. «Мы потеряем гораздо больше, если ты свалишься вниз и утонешь». Испепеляющий взгляд уперся в Луна, и утёс, похоже, был в ещё худшем расположении духа, чем им казалось, поскольку он зарычал, низко и угрожающе. Все испуганно вздрогнули, кроме Луна, на которого рык не произвёл впечатления, Нефриты, лицо которой приобрело язвительное выражение, и Цветики, которая зевнула. Утёс почти всегда отвечал колкостями, но он редко рычал, особенно в земном облике. До сих пор праотец хорошо скрывал своё нетерпение, но он явно не забыл, что двор вернулся в исполинское древо из-за него. Лун подумал, что если кому и светит оглушительный подзатыльник, то пусть лучше этим кем-то будет он. Он сказал: «Ну, хорошо, давай подерёмся, так мы точно сбережём время». Утёс сдержанно зашипел, стиснув зубы. Затем он всплеснул руками. «Ладно, тогда подняли свои задницы и бегом охотиться». Когда утёс сердито зашагал прочь, звон елей и вьюн разошлись, двинувшись в сторону леса. «Ха!» — выразила своё мнение Цветика и пошла по берегу, пробираясь через высокую траву. Нефрита посмотрела на Луну, приподняв бровь. Он, чтобы избежать её взгляда, отвернулся к морю и уставился вдаль. До этого места их путь был предельно ясен. Теперь же, если карта окажется неверна, и они не смогут найти остров, то им придётся повернуть назад и вернуться в туман Индиго, а затем придумать, где им найти новую колонию. Они разбили лагерь на одной из широких нижних ветвей небольшого исполинского древа на краю леса, всего в 100 шагах над землёй. Нефрита дежурила рядом с Светиком и Утёсом, пока они спали, а Елея и Вьюн отправились на охоту. Звонко пошился на мелководье, ища корешки, и нашёл несколько песчаных дынь и больших белых моллюсков, пока Лун прохаживался по берегу и следил, чтобы никакие твари не попытались его съесть. Вскоре Елея и Вьюн вернулись, неся 2 прыгунов из стада, бродившего чуть дальше, в глубине леса. Одного для утёса и одного, чтобы разделить между остальными. Когда они умылись в озере, Елея полетела обратно на дерево, чтобы поговорить с Нефритой. Вьюн остался на пляже, и Лун воспользовался возможностью, чтобы спросить его. «Почему ты теперь так рвёшься помочь Нефрите?» «Разве похоже, что я куда-то рвусь?» — сказал Вьюн, вытирая когти о траву у края воды. Лун не отреагировал на попытку пошутить, и Вьюн неохотно сказал. «Я старше потока, я больше потока, и он меня недолюбливает. А я не в восторге от того, что мне приходится ему подчиняться. Но всё останется как есть, пока он не надоест жемчужине». Вьюн пожал шипами. «У Флоры таких проблем нет, ни один воин не станет пытаться помыкать воительницами. Они слишком большие и держатся вместе». В его словах была доля истины. Лун сказал. «Значит, ты думаешь, что с Нефритой тебе повезёт больше?» Вьюн правильно понял его намёк. Я думаю, что мне не придется терпеть потока и его приказы. Нефрита всегда была близка с Елеей, да и воины-мужчины ее никогда не интересовали. А теперь, когда здесь ты, думаю, у воинов не будет с ней никаких шансов». Это Вьюн рассудил верно. Лун все еще не до конца доверял ему, но мотивы воина хотя бы стали ему понятны. Когда они поели, Утес лишь сказал: «Меня не ждите, отдыхайте», а затем перевоплотился и полетел над водой. Сидя на ветке, они смотрели ему вслед сквозь завесу листвы, пока силуэт Утеса не растаял вдали. Лун с досадой вздохнул. Он не мог просто сидеть на месте и ждать. День выдался хороший для полета. Ярко-голубое небо было чистым, если не считать нескольких облаков в вышине. Лун повернулся к Нефрите. «Мы можем слетать на разведку вдоль берега. Может быть, найдем следы того, что здесь побывали земные обитатели». Он порадовался, когда Нефрита не спросила, зачем им тратить на это силы или какое им сейчас дело до следов земных обитателей, потому что Лун и сам не мог на это ответить. Она вопросительно посмотрела на воинов. «Ну так что, на разведку или будем отдыхать?» «Я полечу на разведку», — сказала Елея, подавшись вперед. Ей, похоже, тоже не терпелось чем-нибудь заняться. Звон кивнул. Вьюн сказал: «Я полечу с Елеей». «Нет», — Нефрита посмотрела в сторону побережья. Она была в облике Арборы, и ее укоротившаяся грива из шипов задрожала, когда она принюхалась к воздуху. «С Елеей полечу я. Вьюн останется с Цветикой». Вьюн чуть не задохнулся от такой несправедливости. «Почему я?» Нефрита повела хвостом, но в ее голосе было больше усмешки, чем гнева. «Потому что я так сказала». «Это проверка», — понял Лун. «Еще одна проверка». Нефрита наверняка тоже заметила, что Вьюн, похоже, пытается перейти из лагеря жемчужины на ее сторону. Если он и правда переметнется, то Нефрите это пойдет только на пользу, ведь ей бы пригодился еще один воитель, особенно столь зрелый и опытный, как Вьюн. Вьюн заворчал, давая понять, что он годится и на большее, но всерьез возражать не стал. Нефрита и Елея отправились на юг, а Лун и Звон — на север. Лун летел вдоль изгиба берега, придерживаясь такой скорости, чтобы Звон мог с легкостью за ним поспевать. На полях между лесом и пляжем густо росла трава и цветы, но живность там почти не встречалась, если не считать редкое стадо травоедов. Большие, медлительные, их спины были защищены тяжелыми зелеными панцирями, из-под которых виднелись лишь маленькие головы и короткие толстые ноги. Если Роксуру придется здесь задержаться, добыча из этих животных выйдет не самая сытная. Лун хотел получше исследовать побережье, хотя он и не был уверен, что именно надеется там найти. Было бы неплохо наткнуться на земной город с гаванью, место, где земные обитатели, желавшие исследовать лес, могли оставить свои корабли. К его удивлению, город он вскоре нашел. Точнее, то, что от него осталось. Поначалу Лун заметил нагромождение камней на мелководье, по очертанию похожее на грубый квадрат. Он накренил крылья и скользнул ближе, чтобы его рассмотреть. Похоже, это были развалины пристани или платформы, которая выступала с берега в море. Если на земле и остались какие-то руины, то они были скрыты в траве. Чем дальше они летели, тем больше находили нагромождений, очерчивавших границы все более сложных построек. Вскоре они уже летели над целым лабиринтом из остовов зданий, длинных доков, насыпных дорог. Лун выгнул крылья и снизился, чтобы сесть на сломанную колонну шириной более 3 шагов. Камень был выщерблен и покрыт мхом, в воде внизу мелькали крошечные голубые рыбки. Звон сумел приземлиться на другую колонну поблизости и неуклюже замахал крыльями, чтобы удержать равновесие. «Здесь был огромный город», — громко сказал Звон. Лун повернулся и посмотрел вдаль на побережье. Он слишком увлекся тем, что было под ними, и не заметил, что находится впереди. «Похоже, здесь еще живут». Дальше у берега виднелись очертания круглых, похожих на ульи строений, возвышавшихся над водой. Возможно, часть разрушенного города сохранилась, или же другие обитатели возвели на старых островах что-то свое. «Что?» — Звон повернулся, и его шипы приподнялись, когда он заметил далекие силуэты. «Хм, интересно, знают ли они что-нибудь о земных созданиях, которые живут в море?» «Можем спросить», — сказал Лун. Когда они приблизились к городу, то свернули прочь от берега и влетели в лес. Пролетев под кронами, они сели на ветвь на краю открытого пляжа. Оттуда Лун увидел, что дома были сделаны из переплетенных ветвей, и некоторые достигали в высоту нескольких сот шагов. Они стояли на деревянной решетке над водой, которая опиралась на старые каменные остовы, как на фундамент. Под решеткой был пришвартован целый флот маленьких плетеных лодочек, но жители, похоже, не ловили рыбу, а питались растительной пищей. Из воды росли ползучие лианы, побеги которых нарочно направлялись таким образом, что они увивали деревянные решетки по бокам от проходов, из-за чего некоторые ульи выглядели так, словно они выросли из миниатюрного леса. Жителей Лун тоже видел. Они гребли в своих лодках, ходили по узким мостикам, соединявшим верхние этажи ульев. Снимали с лиан какие-то фрукты или бобы. То были кеки, точно такие же, что жили под корнями исполинского древа. «Ну вот», — разочарованно сказал Звон, — «это явно не те земные обитатели, которые приходили к нашему древу. Лесные кеки наверняка бы их узнали». Он был прав. Оставалась сомнительная возможность, что лесные кеки сочинили изощренную легенду, чтобы прикрыть деяния своих собратьев, живших на берегу. Но это поселение находилось далеко от того места, где наставники видели семя. И эти кеки, хотя и выглядели чуть крупнее, явно не доросли до мертвых воров, кости которых нашли Роксура. «Может быть, они что-нибудь видели? Стоит спросить». Спросить действительно стоило. Но Лун все равно чувствовал себя неуютно, влетая в земное поселение, пусть даже это и было поселение кеков на границе принадлежащих Роксура пределов. Сначала он заложил круг над берегом, просто чтобы посмотреть, как те себя поведут. Звон последовал его примеру. Кеки, похоже, не испугались и не разозлились, увидев в воздухе двоих Роксура. Они вышли из-за увитых лианами решеток и из домов, задирая головы, указывая пальцами и что-то друг другу крича. Собравшись с духом, Лун подлетел к пустому участку платформы и выгнул крылья, чтобы приземлиться. Дерево затрещало, когда он опустился на него всем весом. Под ногами оно ощущалось на удивление мягким, как губка. Лун сложил крылья, чтобы освободить место для Звона, приземлившегося позади него. Кеки собрались вокруг края платформы и столпились на мостиках наверху. Они держались на расстоянии, но, похоже, все еще не боялись их. Один кек вышел к ним. Как и у старого вожака в лесу, на руках и квадратной голове у него рос белый, похожий на пучки ниточек, мех. Он заговорил на языке Роксура и с надеждой сказал: «Торговать?» Лун пожалел, что не подумал об этом раньше, но он совсем не знал, что было нужно кекам. Он ответил: «Нет, говорить?» Кек озадаченно перевел взгляд с Луна на Звона. «Говорить, да?» Звон потянул Луна за один из шипов и прошептал: «Перевоплотись!» «Терпеть не могу это делать!» Лун думал, что никогда не сможет перестать чувствовать себя беззащитным перед большой толпой земных обитателей, которые знали, кто он такой, даже перед островитянами с Золотых островов или кеками. Звон продолжал тянуть его за шип. Лун стряхнул его и принял земной облик. Прохладный ветер с воды начал трепать его рубаху, и яркое солнце, которое он почти не чувствовал чешуей, согрело ему загривок. Звон последовал его примеру, и наблюдавшие за ними кеки зароптали, похоже, одобрительно. Вожак жестом пригласил их следовать за собой и повел вглубь города, промеж высоких деревянных ульев. Густая зелень росла повсюду, свисала с решеток у них над головой, карабкалась по стенам ульев. Здесь стоял сладковатый запах зеленых растений и мха, смешанный с чистым едким душком, который исходил от самих кеков. Во время короткой прогулки они успели установить, что вожака зовут Кхит, а их — Лун и Звон. Похоже, что Роксура, с которыми обычно торговал этот город, знали язык кеков, потому что Кхит говорил на языке Роксура с таким же трудом, как и лесные кеки, и не знал других земных языков. Прислушавшись к нему, Лун подумал, что все дело в особом устройстве рта и гортани кеков. Казалось, что Кхит знает гораздо больше слов на языке Роксура, чем может произнести. Кхит привел их под один из мостиков, соединявших два улья, и остановился, указав на него рукой. На арке моста был закреплен ряд деревянных табличек. На теплом мореном дереве были вырезаны виды города Улья и кеки, плывущие в лодках и собирающие растения. Таблички явно были сработаны арборами. Лун кивнул, стараясь показать, что оценил резьбу. Кхит, похоже, остался доволен. Звон, понизив голос, сказал: «Нужно было принести им подарок». Лун раздраженно спросил его: «Ты знал, что мы сюда прилетим? Потому что я вот не знал». «Я просто говорю, что в следующий раз нам стоит...» Лун повернулся к Хиту. «Мы хотим спросить о других народах, которые живут в море. На островах. Вон там». Он указал на воду, примерно в том направлении, где, как считали наставники, находилось семя. «Острова, народы», — согласился Кхит и обвел рукой почти все море. «Хорошо, но в том направлении что-нибудь есть?» Лун снова указал туда же. Кхит задумался. Бриз трепал пушок на его руках и голове. Он неопределенно пошевелил пальцами. Похоже, этот жест значил у кеков то же, что и пожимание плечами. «Может быть, они просто не знают», — немного раздосадованно сказал Звон. «Не похоже, чтобы эти их круглые лодки могли выйти далеко в море». «Но они же торгуют. Лун заставил себя перевоплотиться на виду у неизвестного земного поселения с одним лишь Звоном в качестве поддержки, и он не собирался сдаваться так скоро. Они наверняка видят кого-нибудь, кто путешествует туда и обратно». Видимо, Кхит разобрал какие-то слова, потому что он снова повернулся к проходу и жестом указал им следовать за ним. Они углубились в город, идя по зеленой тени, которую отбрасывали увитые ползучими лианами решетки, и вошли на нижний этаж одного из ульев. Наверху по тростниковым полам ходили кеки, негромко переговаривавшиеся между собой и с любопытством поглядывавшие вниз на гостей. Они спустились по наклонному помосту, затем снова вышли к пристани на воде, отчасти укрытой плетеными тростниковыми навесами. От нее в набегающие волны выступали небольшие деревянные причалы. Круглые лодки кеков были пришвартованы почти у каждого из них, кроме одного. Рядом с ним находилось большое дерево без листьев, по-видимому, уросшее из воды. «Нет, не дерево. Лодка», — подумал Лун, пройдя дальше по платформе, чтобы подойти поближе. Лодка была округлой, похожей по форме на миску, сложенную из серых изогнутых ветвей, которые росли из ее мшистого днища. В середине сидел некто, скрытый ветвями. Кхит многозначительно указал на странную лодку. «Водный странник», — сказал он, — «ходит далеко, знает много». Лун шагнул было на причал, но Кхит положил ладонь ему на руку. Его хватка была легкой, словно Луна коснулась сухая кисточка. Он пристально посмотрел на Луна и сказал: «Осторожно». Лун кивнул. Предупреждение лишь подтвердило его подозрение. «Хорошо». «Почему?» Звон прищурился, стараясь разглядеть темный силуэт за ветвями. «Это же просто земной обитатель в лодке. Разве нет?» «Нет. Оставайся здесь, с Кхитом». Лун шагнул на причал, тростник затрещал под его весом и направился к водному страннику. Приблизившись, он увидел в воде похожие на корни щупальца, росшие из-под днища. Вблизи серые ветви стали похожи не на дерево, а на кривые рога. Они были одним целым с существом, которое сидело в середине. Росли из его рук, ног, спины, груди. В лодке сидел не земной обитатель, а водный, и лодка была частью его тела. Голос произнес: «Так-так, и кто же это?» Существо говорило по-альтански, низким свистящим голосом. Отчего-то, когда Лун его услышал, шипы на его загривке встали дыбом. Доносившийся до него запах отдавал тухлятиной, что было необычно для любого водного создания. Это существо было хищником. «Любопытный земной обитатель пришел поговорить со старым Нобентом». «Можно сказать и так». Лун присел на корточки так, что его голова оказалась на уровне головы Нобента. Отсюда он смог лучше разглядеть лицо водного странника. Тот был похож на земного обитателя с серой и грубой кожей, такой же на вид, как рога, росшие из его тела. Похожие наросты были у него над глазами, на щеках, выступали по ободу его затылка. Однако ни наросты и ни серый цвет вызывали у Луна отвращение. Утес тоже был серым и немного узловатым, хотя и не настолько. Но от этого существа исходила угроза. «Мне нужно узнать, живут ли в море земные создания, которые могут добраться до этого берега». Нобент подался вперед. Краем зрения Лун заметил, что внешние ветви лодки чуть шевельнулись. Нобент улыбнулся, нарочно демонстрируя беззубый рот. Если он действительно так жил, плавая по поверхности моря, значит, в нижней части мшистого днища, поддерживавшего его верхние конечности, мог быть второй рот. «Верхний для разговоров, нижний для пищи», — подумал Лун. Он видал вещи и постраннее. Ветви казались жесткими, но он был готов поспорить, что они могли гнуться наружу, хватать добычу и утаскивать ее под воду. Очевидно, кеки не боялись этого существа, но в их тщедушных тельцах почти не было мяса. Водный странник произнес: «Старый Нобент плохо слышит. Подойди ближе». «Ой, да неужели?» — подумал Лун. «И что, это действительно работает?» Нобент нерешительно помедлил, и почему-то Лун подумал, что старый Нобент был вовсе не так уж стар. Губы водного странника насмешливо изогнулись. «Но ты ведь не боишься старого Нобента. Нобент не страшный». А еще Нобент был раздражающе упертым. «Это может продолжаться вечно». Лун преобразился, ощетинился шипами и наполовину расправил крылья. «Зато я страшный». Испуганно зарычав, Нобент отшатнулся. Вся его лодка покачнулась, расплескав воду по причалу. Лун равнодушно стряхнул капли с когтей, а затем спокойно сказал: «Я сейчас не голоден». Нобент подобрался, притянул к себе ветви, сложив их вокруг себя в защитную клетку. «Чего ты хочешь?» «Ты уже знаешь, чего я хочу. Расскажи мне о земных созданиях, которые живут в море. Там есть острова, города, торговцы. Они приходят к этому берегу?» Нобент чуть подался вперед, и на его лице проступило лукавое, жадное выражение. «Ты скверн. Я слышал о сквернах. Тебе нужны мореходы? Я помогу». Лун сдержал порыв прыгнуть вперед и оторвать Нобенту голову. Страх перед сквернами преследовал его большую часть жизни. Все скверны были оборотнями с черной чешуей, и владыки сквернов сильно походили на консортов Раксура. Что хуже, однажды Лун думал, что он сам скверн, и он до сих пор, много циклов спустя, расплачивался за то краткое заблуждение, чуть не погубившее его. Он напряженно произнес: «Если бы я был скверном, то принял бы твою помощь, а затем все равно бы тебя сожрал. Расскажи мне о мореходах». Нобинт устроился на мшистой подстилке, и его ветви немного расслабились. «Мореходы сюда не ходят. Они боятся леса». С чувством уязвленного достоинства он продолжил: «Кеки продают мне свои камыши и диловые лозы, а я продаю их мореходам». Ничего полезного он не сказал, хотя это и объясняло, почему кеки почти ничего не знали о том, что находилось дальше в море. И, возможно, мореходы боялись лесных пределов, потому что знали о колониях Раксура. «Но другие земные создания приходят к этому берегу? Другие торговцы?» «Может быть», — безразличным тоном ответил Нобинт. Лун почувствовал, что водный обитатель впервые с начала разговора говорит искренне. «Никто уже давно не приходил. Им здесь ничего не нужно». «А по ту сторону моря? Там живут земные создания?» «Возможно». Нобинт подался вперед, его глаза расширились. «Тебе нужны мореходы». «Они живут в том направлении». Лун кончиком правого крыла указал, куда нужно. «Иногда они не остаются на одном месте». Нобинта больше интересовали собственные вопросы. «Зачем они тебе? Нобинт может помочь, что бы ты ни хотел с ними сделать». Лун не мог и не хотел представлять себе, как будет выглядеть помощь Нобинта. Он ответил вопросом на вопрос. «Что ты выторговываешь у мореходов?» Почему-то от этого вопроса Нобинт стал еще менее разговорчивым. Лун задал еще несколько вопросов о мореходах, о том, как они выглядят, почему они не остаются на одном месте. Ответы Нобинта были туманными, и очень скоро стало ясно, что он не собирается делиться тем, что знает. Лун решил оставить попытки, по крайней мере, пока. Он все равно уже выяснил то, что ему было нужно. В море, там, где, согласно карте наставников, находилось семя, действительно жили земные создания. Нобинт вряд ли мог передвигаться быстро, и теперь, когда Лун запомнил запах водного странника, его будет нетрудно разыскать снова. Он встал, причем так резко, что Нобинт снова с плеском отшатнулся. Беспокойно оскалившись, Нобинт сказал: «Уже уходишь? Как жаль!» «Становится поздно, и я проголодался». Лун склонил голову на бок, давая Нобинту ясно понять, что он имеет в виду. Обычно он не угрожал другим разумным созданиям, что съест их, но с Нобинтом ему было трудно сдержаться. «Возможно, я еще вернусь». Он прошел по причалу и вернулся к Хиту и Звону. «Хорошо?» — спросил Кит. «Хорошо», — сказал ему Лун. «Спасибо». Они направились обратно в зеленые тени, и после того зловония, что окутывало водного обитателя, Лун с облегчением вдохнул сладковатые запахи города кеков. Звон оглянулся через плечо и нахмурился. «Какой странный! Что он тебе сказал?» «Почти ничего». Лун был уверен, что Нобинт или лгал, или зачем-то нарочно напустил туману. Но Лун хотя бы получил какое-то подтверждение тому, что они в нужном месте и что карта их не обманула. «Посмотрим, что найдет утес». К тому времени, когда они вернулись в лагерь на ветви древа, начало смеркаться, а Нефрит и Елею уже вернулись. Они тоже нашли вдоль берега руины, но без кеков и без каких-либо следов того, что недавно здесь жили земные обитатели. Вьюн доложил, что его день прошел без происшествий. «Цветик все это время спала», — сказал он. «Думаю, ей был нужен отдых». Цветика, ворочавшаяся, словно не могла найти удобное положение на ветви, раздраженно посмотрела на него. «Никого не волнует, что ты думаешь», — сказала она ему. Вьюн с усмешкой ответил. «Да, я заметил». Звон передал наставнице заплечный мешок, чтобы она могла прилечь на него. «С тобой все хорошо?» Она зашипела на него. «Я в порядке!» Пока что никто не проголодался настолько, чтобы снова отправиться на охоту, поэтому им ничего не оставалось, кроме как ждать утеса. Ветвь была достаточно широкой, чтобы они могли удобно на ней растянуться, и через листву им было хорошо видно побережье. Днем Вьюн и Цветика сложили небольшой очаг, один слой плоских гладких камней, взятых из воды, чтобы изолировать дерево, и второй слой поменьше, который Цветика зачаровала, чтобы давать тепло. На нем она нагрела воду для чая. В воздухе пахло сгущающимися сумерками, цветами с полей и листвой исполинского древа. Ночные птицы, древесные зверьки и насекомые пели и жужжали, и Лун пытался слушать разговоры остальных, а не ждать в лихорадочном нетерпении, когда появится утес. Когда тьма накрыла берег, Елея встала в дозор, и они попытались уснуть. Лун лежал, положив голову на живот Нефрита, и не мог сомкнуть глаз. Он и не замечал, что постукивает пальцами по своей груди, пока она не взяла его за руку. Она мягко сказала. «Для утеса это недолгий полет». «Я знаю». Он заставил себя расслабить руку. «И все же». Рядом раздался голос Звона. «Жемчужина наверняка уже обо всем узнала. Я все думаю. Что она сделает? Помимо того, что отправит кого-нибудь за нами». Нефрита негромко усмехнулась. «Думаю, мы знаем, что она сделает». Где-то за звоном застонал Вьюн. В какой-то момент Лун наконец задремал, и позже его резко разбудил чей-то голос. «Он вернулся!» Лун сел, разбудив Нефриту. Было все еще темно, но Лун чувствовал, что рассвет вот-вот займется. Вьюн уже сменил Елею на посту, и Лун поспешил встать рядом с ним. На фоне звездного неба виднелся темный силуэт. Утес летел обратно к берегу. Когда Праутиц добрался до них, все уже проснулись. Из всех крепко спала лишь Цветика. Все еще сонная, она наполнила чайник водой из бурдюка и поставила его греться на очаг. Утес большой тенью приземлился на конце ветви. Дерево дрогнуло под его весом, а затем замерло, когда он принял земной облик. Он прошел по ветви, приблизившись к ним, и Лун пожалел, что они не устроили лагерь на земле или где-нибудь еще, где они могли бы развести настоящий костер. Горячие камни не давали света, а Лун хотел видеть выражение лица утеса. Утес остановился в нескольких шагах и сухо сказал: «Я не смог его найти». Нефрита дернулась, и Лун понял, что она только что сдержалась, чтобы не зашипеть от разочарования. Звон недоуменно покачал головой. «Семя? Но...» «Остров», — поправил его утес. Он медленно сел, и Лун услышал, как трещат его суставы. «Там ничего нет. Я большую часть дня летал по спирали, искал землю». Он потер глаза. «Я боюсь, что эти земные создания могли плыть на корабле, который утонул». «Или остров переместился», — сказал Лун. Внезапно кое-что из того, что ему рассказал Нобент, стало намного понятнее. Даже во тьме Лун догадался, что утес бросил на него такой взгляд, от которого большинство воинов постарались бы убежать и спрятаться. Но голос праотца прозвучал оживленнее, когда он произнес: «Что?» Лун рассказал. «Мы нашли поселение кеков и поговорили с обитателем вод, с торговцем. Он сказал, что в море живут земные обитатели, которых называют мореходами, и они не остаются на одном месте». Лун рассказал и обо всем остальном, а Звон изредка вставлял подробности. «Хорошее объяснение», — сказала Нефрита. «Знать бы еще, как эти мореходы передвигаются». Вьюн пожал плечами. «Может, на кораблях, или у них небесный остров». «Если они на небесном острове, то он движется довольно быстро», — возразил Звон. «Слишком быстро». «Верно», — задумчиво произнесла Цветика. «Он вышел за пределы дальности полета утеса всего за 7 дней. Небесные острова дрейфуют медленно, их сдувает ветер. Если только на море не случилось большой бури, а мы не видели никаких признаков того, что она была, остров все еще находился бы где-то здесь. Скорее всего, мы ищем корабль». «Или флот кораблей», — прибавил Лун. «Может быть». Нефрита поскребла когтями дерево, обдумывая сказанное. «Но как же их находит водный странник?» «Ну, он... не знаю», — медленно сказал Звон. «Должно быть по запаху, да?» «Почему-то в воде», — Лун покачал головой. «Мореходы оставляют за собой какой-то след». Голос утеса прозвучал устало. «Разберемся, когда окажемся там. Вы ведь все знаете, как мы туда доберемся, верно?» «Цветика нагадает?» — спросил Вьюн, повернувшись к Цветике. «Нет, предсказание нам не понадобится», — сказал Лун, прежде чем она успела ответить. Он улыбнулся. Старый Нобинт все-таки им поможет. «Мы проследим за водным странником».